как прокуратор пытался спасти Иуду из Хириафа. Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город. Исчезли висячие мосты, соединяющие храм со страшной Антониевой башней. Опустилась с неба бездна и залила крылатых богов над гипподромом. Хасмонейский дворец с бойницами, базары, караван-сараи, переулки, пруды. Пропал Иерусалим, великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала тьма, напугавшая все живое в Иерусалиме и его окрестностях. Странную тучу принесло со стороны моря к концу дня, 14-го дня весеннего месяца Нисан. Она уже навалилась своим брюхом на лысый череп, где палачи поспешно кололи казнимых. Она навалилась на храм в Иерусалиме, сползла дымными потоками с холма его и залила нижний город. Она вливалась в окошки и гнала с кривых улиц людей в дома. Она не спешила отдавать свою влагу и отдавала только свет. Только дымное черное варево распарывало огонь, из кромешной тьмы взлетала вверх великая глыба храма со сверкающим чешуйчатым покровом. Но он угасал во мгновение, и храм погружался в темную бездну. Ливень хлынул неожиданно, и тогда гроза перешла в ураган. В том самом месте, где около полудня, близ мраморной скамьи в саду, беседовали прокуратор и первосвященник. С ударом, похожим на пушечный, как трость переломила кипарис. Вместе с водяной пылью и градом на балкон под колонну несло сорванные розы, листья магнолий, маленькие сучи и песок. Ураган терзал сад. В это время под колоннами находился только один человек. И этот человек был прокуратор. Теперь он не сидел в кресле, лежал на ложе у низкого небольшого стола, уставленного яствами и вином в кувшинах. Другое ложе, пустое, находилось с другой стороны стола. У ног прокуратора простиралась неубранная красная, как бы кровавая лужа, и валялись осколки разбитого кувшина. Слуга, перед грозою накрывавший для прокуратора стол, почему-то растерялся под его взглядом, взволновался от того, что чем-то не угодил. И прокуратор, рассердившись на него, разбил кувшин о мозаичный пол, проговорив: «Почему в лицо не смотришь, когда подаешь? Разве ты что-нибудь украл?» Черное лицо африканца посерело. В глазах его появился смертельный ужас. Он задрожал, едва не разбил и второй кувшин. Но гнев прокуратора почему-то улетел так же быстро, как прилетел. Африканец кинулся подбирать осколки и затирать лужу. Но прокуратор махнул ему рукою, и раб убежал. А лужа осталась. Лежащий на ложе в грозовом полумраке прокуратор сам наливал себе вино в чашу, пил долгими глотками, по временам притрагивался к хлебу, крошил его, глотал маленькими кусочками, Время от времени высасывал устрицы, жевал лимон и пил опять. Если бы не рев воды, если бы не удары грома, которые, казалось, грозили расплющить крышу дворца, если бы не стук града, молотившего по ступеням балкона, можно было бы расслышать, что прокуратор что-то бормочет, разговаривая сам с собой. И если бы не стойкое трепетание небесного огня превратилось бы в постоянный свет, наблюдатель мог бы видеть, что лицо прокуратора с воспаленными последними бессонницами и вином глазами выражает нетерпение, что прокуратор не только глядит на две белые розы, утонувшие в красной луже, но постоянно поворачивает лицо к саду навстречу водяной пыли и песку, что он кого-то ждет. Нетерпеливо ждет.